Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. И сегодня я продолжаю встречи по нашим календарям, древним и не очень древним, с Кириллом Запорожцем. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуй, Алексей. О чем сегодня поведаешь? Сегодня мы продолжим рассматривать вот сразу четыре календаря вот на этом полотне. В прошлый раз мы сказали, в каком виде сейчас находится разум современного человечества. Его отражает календарь, которым мы пользуемся. Мы рассмотрели историю юлианского календаря, григорианского календаря. Как Петр I, затем Ульянов-Бланк сделали нам календарную реформу. За это спасибо мы им сказать не можем, да, потому что мы под внешним управлением из-за этого григорианского календаря демонов, да? Но мы сказали, что кроме 12-месячного кривого григорианского календаря у наших предков были солнечные, лунные, звездные и солнечно-лунные календари, да? И сегодня мы продолжим рассматривать их, то есть древнерусские календари. Итак, первым зимним месяцем, который соответствовал Козерогу и начинался от зимнего солнцестояния плюс 30 градусов, то есть плюс 30-31 день. Этот месяц назывался студень или ветрозим. Это был первый зимний месяц. Второй зимний месяц, просенец или трескун, соответствовал водолею. Да? Следующий, сичень или лютый, соответствовал рыбам. И это было три зимних месяца. И три зимних созвездия, которые в западной манере мы знаем как Козерог, Водолей и рыбы. Надо сказать, что у этих 12 знаков зодиака есть славянские названия. Я их скажу, как только мы все 12 месяцев рассмотрим, поскольку мы их уже начали. Пошла весна, начиная с весеннего равноденствия. Не здесь весна начинается, а вот здесь. Вот почему не здесь весна начинается? Потому что здесь ночь длиннее, а день короче. Весна начинается, как день с ночью выравниваются. С дня равноденствия начинается весна. То есть масленица – это и есть битва света с тьмой, когда свет побеждает. Так же, как радогащ, осенины, есть тоже битва света с тьмой, но тут тьма побеждает. День становится короче после радогащи, а ночь становится длиннее. Итак, вся северная половина колеса времени, верхняя часть, вот выше этой линии разделительной, это темная половина года. Вся нижняя часть колеса времени, есть светлая половина года. Середина темной половины года есть зимний солнцеворот. Середина светлой половины года есть летний солнцеворот. Темная половина года равна светлой половине года. В темную половину года света меньше, тьмы больше, тьма полностью правит миром в день зимнего солнцеворота. И света здесь меньше всего, потому что в этот день самый короткий, а ночь самая длинная. Но в этот же момент день начинает увеличиваться. И именно в этом и смысл мистерии Калиды или зимнего солнцеворота. Когда день, конечно, еще коротенький, а ночь очень длинная, но день начинает с каждым днем прибавлять по минуте, по три, по пять, увеличиваться, пока на весеннее равноденствие свет не победит тьму, день станет длиннее ночи и пойдет светлая половина года. Итак, весенние три месяца древнерусского календаря. Март соответствовал Овну и назывался Березень или Зимобор. Апрель соответствовал Тельцу и назывался Цветень или Снегогон. Май соответствовал Близнецам и был последним весенним месяцем. Назывался Травень или Ярец. И после близнецов день летнего солнцестояния, здесь самая короткая ночь и самый длинный день. И в эту самую короткую ночь, конечно, наши предки не спали, это было таинство. И этих таинств было 4 в году. И мы называли эти 4 главных праздника, 4 основных праздника солнечного креста. И такой солнечный крест мы называли Перунов крест. Будет еще один солнечный крест, который будет называться Велесов крест. И он будет разделять 4 сезона, или он еще будет называться косой солнечный крест, ровно еще напополам каждый из 4 сезонов. И получится у нас ранняя зима, поздняя зима, ранняя весна. Март – это ранняя весна. Сравните март и май. И то весна, и то весна. Но это совершенно разная весна. Март – это еще белая весна. А май – это уже зеленая весна. Поэтому ранняя весна и поздняя весна. Да? И так пошло лето. Три летних созвездия – это Рак, Лев и Дева. Рак, Лев и Дева – три летних созвездия от летнего солнцеворота до осеннего равноденствия. Ему соответствовало три летних месяца, но только не Юноний, Июлий и Август Цезаре, да? А по-нашему Кресень или Разноцвет – соответствовал Раку и был первым летним месяцем. Второй летний месяц, Червень или Липень, соответствовал Льву. И третий летний месяц соответствует созвездию Деву зодиакальному, назывался Серпень или Жнивень. И три осенних месяца. Весам соответствовал Рюень или Вересень, первое осеннее созвездие, первый осенний месяц, Рюень. Рюень – это весы. Жовтень или листопад – это скорпион. И грудень или листогной – это стрелец. На самом деле это только некоторые из вариантов названия 12 месяцев. Много исследователей рассматривают именно структуру 12 знаков, 12 месяцев в разных народах, особенно в нашем народе. Да? И у каждого из 12 месяцев по 5-10 разных названий. Да? Сейчас, нет задачи рассмотреть все 10 названий грудень, вот, листогной и еще 8 других названий месяца Скорпиона. Нет задачи рассмотреть, потому что, вы понимаете, у поляков будет свое, это славяне, у сербов будет свое, у белорусов, у украинцев, у русских свое, а у русских той губернии, а той губернии чуть-чуть отличаться будет. Поэтому мы должны понимать, что у наших предков был 12-месячный календарь, но в чем различие с современным календарем? Он сидел на солнечном кресте. Как и у всех, на самом деле, природных цивилизаций, народов, наций, если хотите. Пока не пришел вот этот вот новый мировой вот этот порядок, да, где человек – это винтик, где капитализм есть, вершина человечества, да, все календари сидели на сезонах, сидели на солнечном кресте и были привязаны к природным циклам. Угу. Таким образом, мы с вами рассмотрели 12 созвездий зодиака и 12 месяцев древнерусского каладара, а также мы рассмотрели 12 кривых месяцев григорианского календаря и сказали, в чем разница. Разница в том, что один сидит на природных циклах, славянский календарь, а григорианский календарь сдвинут и в своей основе имеет, в общем, обман. Когда мы смотрим внутри и видим 16 чертогов, то нам на самом деле вот конкретно на таком колесе времени очень удобно одновременно видеть и 12 созвездий, и 16 чертогов, и 12 месяцев, и опять те же самые 16 чертогов. Значит, вот мы с вами говорили, верхняя половина этого колеса времени темная, зимнее солнцестояние вверху, нижняя половина светлая, летнее солнцестояние внизу. Каждый из этих четырех сезонов года, зима, весна, лето и осень, каждый из этих четырех сезонов делится либо на три созвездия, то есть на три месяца, примерно по 30 дней, либо на четыре чертога по 22,5 дня. То есть неважно, 3 на 30 будет 90 градусов, или 4 на 22,5 тоже будет 90 градусов. Поэтому Козерог – это чертог Ворона. Вот если вы Козерог, то есть родились, то есть Солнце было в созвездии Козерога, то есть вы родились с 21 декабря по 20 февраля, значит, вы Козерог. По-славянски мы бы сказали – вы родились в месяц под названием Студень или Ветрозим, потому что наши месяца сидели на созвездиях, четко были привязаны. Да? Вот. К этому мы также можем сказать, что по системе 16 чертогов Козерог проецируется на чертог Ворона Каледы. В общем, из этих 16 чертогов 8 будут темные, начиная с чертога Вепря, Щуки, Лебедя, Змея, Ворона, Медведя, Аиста и Волка. Это темные чертоги. И 8 чертогов светлых. Лиса, Тур, Лось, Финист, Конь, Орел, Леопард или Рас и Дева. Вот. Обратите внимание, очень похоже и на 12 созвездий два общих названия. Это Лев и Дева. Вот они рядышком, чертог Льва идет, Тарха, и чертог Девы, Дживы. И тут, смотрите, в 12 созвездиях тоже сначала идет Лев, а потом Дева. Смотрите, где Дева в 12, там же Дева и в 16. Только эта Дева 30 градусов имеет, 1/12 круга, а эта Дева имеет 22,5 градуса, 1/16 круга. Это разные линейки, которыми мы меряем одно и то же колесо времени годовое. Вы знаете, бывает такая линейка, где с одной стороны сантиметры с миллиметрами, а с другой стороны дюймы. Хочешь, дюймами мерей, хочешь, переверни, сантиметрами мерить. Так ты померил, допустим, у тебя получилось 20 сантиметров, а так ты померил, у тебя получилось, там, допустим, 10 дюймов. Какая разница? 10 дюймов и 20 сантиметров, ну, к примеру, да? Это одно и то же. Одно и то же. Скажите, 3 недели и 21 день – это же одно и то же. Ну, тут мы меряем неделями, да, или там 2 месяца и 60 дней, да? То есть разными инструментами мы измеряем одно и то же – вращение колеса времени. Так вот, у наших предков были разные календари, да? У каждого из них есть своя отличительная особенность. И особенность календаря 12 месяцев в том, что он соответствует 12 созвездиям. А 12 созвездий – это тема общая, опять же, для большинства народов мира. Потому что то, что касается 16 чертогов, на самом деле это тема редкая. Число 16 проявлено только в двух, ну, как бы, насколько я вот сейчас знаю, у двух народов. Это вот наша славяно-арийская система Сварожьего круга, а также зороастрийская, авестийская астрология, Заратустры, солнцепоклонников. У них тоже проявлено число 16. У нас в сутках, допустим, будет 16 часов. 16 часов в сутках на Сварожьем круге мы с вами еще будем эту тему рассматривать. А в зороастризме в сутках 64 часа. Как вам это нравится? 32 дневных часа и 32 ночных часа. У каждого часа будет тотем животной силы. То есть человек, рожденный в определенное время, оказывается под влиянием одного из космических архетипов. И если брать эти архетипы, то ближе всего к человеку именно животное царство. Насекомые чуть подальше, да? Какие-то растения, минералы, вы знаете, есть астрологические системы, где каждому знаку и каждому градусу, каждой неделе свой камень драгоценный или полудрагоценный соответствует. То есть это нормальный подход к энергии. Чтобы как-то эту энергию назвать, надо какой-то образ принять, да? То есть нужна какая-то... какое-то подобие, то есть мы должны эту энергию безличную как-то идентифицировать, как-то отличать энергию, которая проявляется в мире в конце осени и, допустим, в начале зимы, да? Поэтому система тотемов или тотемов широко была распространена, опять же, у многих народов на всех континентах, поэтому тоже относитесь к этому спокойно. Потому что я знаю, некоторые говорят, наш славянский календарь не тотемы, у нас боги. Знаете, друзья, боги богами, а тотемы тотемами. Не надо смешивать богов и животных. Но просто это нормальная ситуация. Каждому чертогу действительно соответствовал бог или богиня. Кстати, чертогов 16. Часть из них мужские, часть из них женские. Мужские чертоги там, где будет бог-покровитель, как мужчина. А женские там, где будет богиня. И так вот надо запомнить, что из 16 чертогов у нас будет всего 5 женских. И мужских, соответственно, будет 11. 5 женских чертогов – это Дева Джива, Щука Рожана, Лебедь Макош, Лось Лада и... Лисица Марена. Вот женские чертоги. Дева Джива, Щука Рожана, Лебедь Макоша, Лиса Марена и Лось Лада. Остальные мужские чертоги. Дальше чертоги у нас будут делиться еще на разнообразные группы по 4. И позже мы это с вами разберем. Сейчас мы с вами сравниваем 16 чертогов и 12 созвездий. И то есть разные меры эклиптики, разные меры круга вокруг Земли, который проходит Солнце за 365 дней, или которая проходит Луна за 28 дней, или который проходит Меркурий там за 88 дней. То есть каждая планета, каждая Земля или светило будет вокруг Земли делать полный круг, вот это 360 дней, за разное количество времени. Допустим, Юпитер круг делает, на самом деле не вокруг Земли он делает круг, а вокруг Солнца. Но нам с Земли кажется, что и как бы вокруг нас он тоже делает круг. За 12 лет. Именно поэтому в мире очень распространенная тема мерить время 12-летними циклами. И кто-то тоже говорит, у нас такого не было, мы мерили время 16-летними циклами. Как говорил, спокойствие, только спокойствие. И 12 мерили. Это было связано с Юпитером. Юпитер делает оборот вокруг Солнца за 12 лет. И 16-летним циклом мерили. Это вторая половина от древнего 32-летнего цикла, о котором мы с вами говорили в прошлый раз. Помните? Ангра-Майню. Дух зла вторгся в нашу Солнечную систему, накуролесил. Земля Сварога разлетелась в щепки, образовался пояс астероидов. Цивилизация на Марсе была уничтожена. Битва за Землю была разрушена две луны Леля Фатта. И сейчас идет кульминация, битва за время продолжается, битва за Землю продолжается, людей вводят, в общем, битва за души идет. Кто поддержит черное воинство и поклонится Козлананде? Или кто ждет воина на белом коне с копьем? И в разных народах этого воина называют по-разному. Второе пришествие. Мусульмане его называют Махди, буддисты его называют Будда будущего, да, Майтрея, да. Ну и, в общем, разные имена у этого предводительства, предводителя или воеводы, воинства света накануне финальной битвы. Мы с вами, судя по всему, накануне, это сейчас идет, вот Карибский кризис 2 сейчас в мире, поэтому мы все являемся участниками этого эволюционного процесса. И здесь нам очень важно не споткнуться и не сделать ставку на Чернобога, то есть не сдавать Отечество, не сдавать, как в 91-м, как в 17-м, не спешить винить руководство, разобраться, что происходит в стране, почему у нас нет суверенитета и как нам его вернуть. Итак, четыре зимних чертога – ворон, медведь, аист, волк. Четыре весенних чертога – лиса, тур, лось, финист. Четыре летних чертога – конь, орел, рас, дева. И четыре осенних чертога – вепрь, щука, лебедь и змей. В каждом чертоге солнца идет примерно 22,5 дня. Почему говорю примерно? Потому что если в градусах – 22,5 градуса – продолжительность каждого чертога. А если в днях, то на самом деле тут так же, как в григорианском календаре, скажу честно, плавает продолжительность чертогов с 21 дня до 25. Как казалось бы, странная тема, да? Некоторые чертоги 21 день, некоторые 22, 23, 24. Извините, ну я должен сказать правду, а некоторые вообще 25. Как с этим быть? Значит, с этим быть, как с календарем, это можно допустить. А вот с точки зрения астрологии, если уж мы делим равномерно, то оно должно быть ровно по 22,5 градуса, поэтому мы еще к чертогам вернемся и более подробно рассмотрим строение каждого чертога. Ведь каждый чертог, он не только имеет богиню, бога-покровителя, там, животное начало в виде тотема, стихию там, и еще много всего. Он еще имеет внутреннее строение в виде 9 залов, поэтому в каждом из 16 чертогов у нас будет 9 залов, ну, вот, то есть всего 144 зала. И об этом будет отдельная передача, где мы рассмотрим эти 144 зала Сварожьего круга через систему Хаарийской коруны. Да, и все это наложим на звезды, мы это будем называть космограмма Сварога. Будет занятие более подробное. Я вам хочу сказать о том, что из 8 темных чертогов, где день короче ночи, 2 чертога самых темных. Это близкие к зимнему солнцевороту. Это Ворон Каледа и Змей Семаргл. Самые темные чертоги. Самые светлые чертоги напротив. Это Конь Купала и перед ним Финист Вышин. Потому что эти два чертога держат летний солнцеворот. А эти два чертога держат зимний солнцеворот. Есть равномерные, более сбалансированные чертоги, где тьмы и света, где в равновесии. Вот точку равновесия держит Дева Джива и Вепрь Рамхат. Вторую точку равновесия весеннюю держит, соответственно, Лисица Марена и Волк Велес. Тут нам с вами надо запомнить, что 12 знаков зодиака начинаются с Овна. Овен есть первый знак зодиака в системе 12. и рыбы будут 12-м знаком зодиака. В 16 чертогах мы начинаем читать чертоги не от весеннего равноденствия, а от осеннего равноденствия. И даже от чертоги Девы. Тут надо просто запомнить, почему именно так, чуть позже я скажу, будет удобно это на другом полотне рассмотреть. Первый чертог просто запомнить надо, Дева Джива. Второй чертог – вепрь Рамхат, третий – щука, четвертый – лебедь, пять – змей, шесть – ворон, семь – медведь, восемь – аист, девять – волк, десять – лиса, одиннадцать – тур, крышень, двенадцать – лось, лада, тринадцать – финист, четырнадцать – конь, купала, пятнадцать – орел, перун, шестнадцать – тарх, дождьбог, шестнадцать – все. И снова первый чертог. Видите, даже первый чертог не с осеннего равноденствия начинается, а за 22 дня до осеннего равноденствия. И мы бы так сказали это по-современному, с 1 сентября, в общем, чертоги идут. Потому что вот эта точка осеннего равноденствия – это 22 сентября, а каждый чертог – это примерно 22 дня. Хорошо. Итак, чертоги мы с вами назвали. Вращается колесо времени против часовой стрелки, и тут у нас внутри находятся два коловрата восьмилучевых. Один вращается по солонь, а другой вращается против солонь, то есть коловрат против часовой стрелки. Один из них называется колядник. Вот этот вот, внутренний. А вот этот внешний, синий, против часовой стрелки, называется ладенец. Это два коловрата, два солярника таких. И в славянском мире вы знаете множество разных коловратов. И четырехлучевых, и шестилучевых. И вот в данном случае восьмилучевой. По солонь. Колядник и противосолонь, ладенец. Таким образом у нас и хоровод, вы знаете, бывает ярильник. А если в другую сторону вращается женский, тогда идет лельник. Поэтому тут ярко выражено и мужское, и женское начало. Теперь давайте мы с вами посмотрим на внешнюю часть колеса времени. И увидим здесь праздники. И ну откуда нам удобно? Наверное, нам удобно от дня зимнего солнцестояния, где самый короткий день и самая длинная ночь. Эта ночь называется Карачун, когда день практически минимальный, и временем и миром правит Мара, Чернобог, Дед Мор, то есть Дед Мороз. И вместе с ними вьюги, ветра, снег, метель, а все живое спряталось, заснуло. Там же не только медведь спит, вы понимаете, там лягушки тоже спят, прям в льду замерзают, так спят. Кто-то мышки там где-то там, это хомяки жуют под снегом, что запасли. Ну, в общем, все засыпает. И когда просыпаться начинает? Ну, ясное дело, когда. Поэтому природа, она завязана на естественные циклы и... Скелетом для любого солнечного календаря будет солнечный крест. Вот этот солнечный крест мы с вами называем Перунов крест. И вообще подойти к 16 чертогам мы захотим с вами, наверное, с рассмотрения бинарного ряда. Итак, единое колесо времени состоит из двух половинок. Темная половина года и светлая половина года. Либо, если вертикальную линию используем, то вот это половина года или полугодие растущего света. Убывающего света. Здесь самый длинный день, купала. День уменьшается, уменьшается, уменьшается. Здесь он равен ночи. Продолжает уменьшаться, уменьшается. И здесь, короче, некуда. Карачун. Вот это растущая половина года. То есть полугодие, когда свет с каждым днем увеличивается, увеличивается. Здесь он самый маленький день. Здесь он становится равен ночи. Побеждать начинает ночь, длиннее ночи. И здесь самый длинный день и самая короткая ночь. Если кто-то живет за полярным кругом, то в день зимнего солнцестояния солнце вообще не встанет, а в день летнего солнцестояния солнце вообще не сядет. Хорошо. Продолжим рассматривать целое через умножение на 2. Итак, целое – это две половинки, мужское и женское, или там, допустим, лада и сварог, или, допустим, свет и тьма, или растущая половина года и убывающая световая половина года. Если каждую из двух половинок года полугодий разделим перпендикуляром на две части, получаются 4 сезона. Мы об этом с вами уже сказали. В каждом сезоне либо 4 чертога по 22,5 градуса, либо 3 созвездия по 30 градусов одно и то же. Разделив каждый из четырех сезонов еще одним солнечным крестом, который мы будем называть Велесов солнечный крест, еще напополам, мы в его четырех лучах увидим четыре праздника, дополнительные солнечные праздники, которые мы будем называть встречи или встречи времен года. Да? Итак, у нас имеется Перунов крест, два солнцестояния, два равноденствия, и Велесов крест, четыре встречи. Таким образом, из четырех сезонов рождаются восемь полусезонов примерно по 45 дней. 45, 45, 8 на 45 будет 360. Хорошо. Каждый из восьми полусезонов года может быть еще раз разделен напополам ровно. В общем, так и рождаются 16 чертогов. Надо сказать, что если этот принцип, вот как, откуда взялись 16 чертогов, они сидят на солнечном кресте, да, они соответствуют двум полугодиям, 8 чертогов и 8 соответствуют, 4 сезонов, 4, 4, 4, 4 соответствуют, 8 полусезонов, 16. Если этот принцип продолжать, то мы каждый из 16 секторов круга разделим еще пополам. Так родится зороастрийский календарь, древний цикл Сатурна, 32. Вот почему у нас во рту 32 зуба. Рот же не ошибся, когда нам в рот 32 зуба поместил. Потому что это наши предки в шестом колене. Это два в пятой степени, да? Это два в нулевой степени, один рот небесный. Два в первой степени, два. Вот он, рот Эрожана, Лада и Сварог, мужское и женское. Два в квадрате, четыре, четыре времени года, четыре сезона, два равноденствия, два солнцестояния. Два в третьей степени дает нам восемь полусезонов. Извините, это восемь направлений компаса. Восток, северо-восток, север, северо-запад, все восемь направлений компаса. И в основе, вернее, это является основой знания о сакральном пространстве. И эта часть ведического знания называется васту-шастры в ведах в индийских. А в Китае это известно как наука фэншуй, наука гармонизации пространства. Там используется компас. Ну, там подобный компас используется и моряками, и туристами в лесу. То есть четыре направления, между ними четыре промежуточных направления. Если каждый из восьми полусезонов разделить на два, получится 16. Разделить на два, получится 32. Если еще одно деление или еще одно умножение на два произвести, в общем, получится 64 гексаграммы китайской книги перемены Цзин, о которой мы отдельно более подробно поговорим. Но я сейчас прямо хочу сказать, что наши 16 чертогов связаны, во-первых, с зороастрийской наукой времени южных ариев, это персидская астрология, Таджикистан, Иран, Афганистан, Сирия, это несчастная. Это зороастризм, это древняя вера в солнце, в гармонию. Но она очень близка славянской мифологии. И если уж продолжать, то китайская книга перемен непосредственно связана с 16 чертогами Сварожьего круга. То есть в каждом чертоге 4 гексаграммы китайской книги перемен. Да даже на самом деле не такая уж она и китайская. Потому что ведь не только у китайцев 64 кодона ДНК, и у бабочки, и у крокодила. И у человека любой национальности 64 кодона ДНК. Просто из этих кодонов ДНК большая часть, 2/3, спит. И ученые современно называют это мусорная часть ДНК. Но это несерьезное заявление таким ученым, конечно, доверять нельзя. Оно спит не потому, что это мусор, а потому что мы деградировали. И частью деградации является использование кривого календаря Ватикана. Поэтому на утро Сварога с 2012 года время изучать ведическое знание. Сейчас астрология в мире очень популярна. Очень много людей изучают джьотиш-астрологию. Это начинание я могу только поприветствовать. Друзья, изучайте астрологию. Если славянская астрология для вас, допустим, сложна, система Сварожьего круга, возьмите хоть западную астрологию. Индийская джьотиш-астрология, зороастрийская школа астрологии Павла Глобы. Все будет хорошо. Плохо только невежество, незнание. То есть то, что григорианский календарь. Любая попытка понять звезды, разгадать свое предназначение, ведь это главный вопрос. Иногда мы живем, мы только в конце жизни. А в чем же было мое предназначение? Наверное, не в том, чтобы вот тут заниматься тем, чем я занимаюсь. То есть такой вопрос есть у каждого человека. И ответить на него вы с легкостью можете сами. Все, что нужно, это... Вот, ну, для начала, да, вот мы на Народном славянском радио с Алексеем вот эти вот передачи запускаем для того, чтобы у нас было базовое представление о том, что такое время, что такое звезды, что такое календарные циклы. И от календарей мы непосредственно перейдем к построению космограммы. И там уже вы, как говорится, сами удостоверитесь в том, что в вашей натальной карте... То есть, что такое натальная карта? Это расстановка планет по сворожьему кругу, то есть по зодиаку, где они были в момент вашего рождения. И они, как и все, случайно там не стоят. Они стоят в том градусе или в том зале того чертога, потому что, и несут вам определенную характеристику, потому что вы прошлыми своими действиями в прошлых жизнях именно это заслужили. То есть космограмма является нашим портретом. Только не нашего физического тела, а вот в паспорте физиономия нашего физического тела. А в космограмме, да, физиономия, но только не нашего физического тела, а нашего кармического тела. Итак, у нас есть кармическое тело, которое связано с звездным, с астральным телом, которое проявляется как наш характер, наши особенности поведения. Одному человеку нравится это, другому это. Почему? Да? Близнецы с разницей рождения в минуту такие разные. Потому что... У каждого из нас, в общем, разная своя карта. Сколько людей, столько разных карт. Поэтому давайте потихоньку будем учиться читать карты. Следующая передача будет посвящена всем праздникам, которые у нас здесь представлены по кругу. И после этого мы с вами пойдем дальше. Благодарю вас за внимание. Хочу напомнить о том, что в «Науке времени» у нас есть первый уровень календарей. Это книга белая, да, ну и книга черная, это вторая ступень. Это астрология. Это русская астрология, круг стихий. До встречи, там, я не знаю, когда, через неделю, наверное. Благодарю вас за внимание. Благодарю тебя за интересный рассказ очередной и с нетерпением жду продолжения. Напоминаю, что с вами Народное славянское радио. В нашей студии находился Кирилл Запорожец и Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру.